Синьора Табусса снова наклонила голову. В этом синем фиате, который из-за поврежденного бампера легко узнать, и который многие запомнили, возобновил свой рассказ Санта-Мария, синьора вновь приехала к дому Ривьеры. В сумке у вас лежал молоток или другое тупое орудие. И зная, насколько вы, синьора, умны, я не могу не предположить, что для полноты камуфляжа вы не забыли купить и цветы. Однако никто не видел в руках у сеньора цветы, уточнил де Пальма. Да, но мы еще не допросили всех свидетелей, ответил Санта-Мария. Кто-нибудь наверняка вспомнит и эту деталь. Теперь это было все равно, что добивать раздавленную машиной кошку. Но они не имели права проявить сейчас жалость. Увы, Ривьера уже ушел. Но, к счастью, он оставил в двери записку для друга. Синьора немедля помчалась на своей машине в Балун. И там, вступил де Пальма, синьора поставила машину в запрещенном для стоянки месте, за что полицейский приклеил стекло извещение о штрафе. Но только на этот раз синьоре не удалось вовремя аннулировать его с помощью знакомого дорожного полицейского. Он вынул извещение и поднес его прямо к лицу Табусса. Тут даже отмечено время, видите? Синьора Табуссо непроизвольно закрыла глаза. Затем, продолжал Санта-Мария, синьора стала рыскать по Балуну в поисках Ривьеры. Она вне себя. А вдруг этот блондин уже все рассказал кому-нибудь? А может, еще не успел, и его придется заблаговременно убрать? Синьора готова пойти на любой риск, убить Ривьеру прямо в Балуне днем. Когда она, наконец, его увидела, то стала тенью следовать за ним. У нас есть свидетели. А так как мы рабы привычек, вступил де Пальма, синьора по ходу дела стянула с прилавка каменный пестик. После того, как с Гароны все вышло как нельзя лучше, зачем же менять орудие убийства? Не так ли, синьора? Вот уже почти час дня. Почти все покупатели ушли или собираются уходить, снова сменил де Пальму Санта-Мария. Синьора уже потеряла было последнюю надежду, как вдруг ей представилась на редкость благоприятная возможность. Блондин остается, наконец, в полном одиночестве. Вот он вошел в пустой склад. Синьора неотступно следует за ним, держа руку в сумке. Санта-Мария сунул руку в сумку и, крепко сжимая пестик, подкрадывается к блондину сзади. Когда тот остановился в темном углу, вскидывает каменный пестик и... Санта-Мария быстро вынул из сумки руку, в которой держал трамвайный билет, и положил его на стол. В сумке синьоры лежали два старых трамвайных билета, оставшихся еще с тех времен, когда у синьоры не было своей машины. Билеты датированы 53-м годом. Тогда синьора каждую среду ездила на кладбище на трамвае номер 12. Ездила на могилу мужа. Иногда одна, а иногда с Вирджинией, сказал де Пальма. Санта-Мария вынул из бумажника второй билет, взял со столика первый и стал их сравнивать. Одинаковые, оба куплены в 1953 году, оба в один и тот же день. В 12-м номере трамвая. Номера серий 124 и 125. Синьора Табуссо подняла голову и, словно загипнотизированная, уставилась на билеты. Вам многое придется нам объяснить, синьора. Начнем хотя бы со следующего. Нам очень хотелось бы знать, почему один билет я недавно нашел в вашей сумке, а другой мы нашли вчера утром в Балуне на складе. Он валялся рядом с трупом Ривьеры. Воцарилось мучительное молчание. На лугу слышалось пение птиц, лай собаки, которая, видимо, гонялась за мячом. Ветер доносил запах цветов, и от всего этого обстановка в комнате казалась еще более мрачной и трагичной.